Чтобы чем-то заняться, я выкурил сигару и, стараясь поддержать компанию, делал вид, что внимательно слушаю то, о чем рассказывал Эдриан Дарт. Однако постепенно мною начало овладевать серьезное беспокойство, которое заметно возросло к тому времени, когда я закончил пить кофе. Наблюдая, как за последний час мрачнело и делалось все более сердитым лицо Вульфа, я знал, что внутри у него буквально клокочет. А когда он доходит до подобного состояния, да еще и вдали от родного дома, нельзя предугадать, какой номер он выкинет. Вульф даже может направить свой сердитый взгляд исключительно на несчастного Пайла за то, что тот испортил ужин с таким старанием, приготовленный фрицем. Положив остаток выкуренной сигареты в пепельницу, я встал и направился к двери, но не успел пройти и полдороги, как появился Вульф с тем же самым сердитым выражением на лице. «Следуй за мной», — коротко бросил он мне на ходу. Путь из столовой в кухню пролегал через коридор кладовую, 20 футов в длину. По обе стороны располагались полки, закрытые шкафы и буфетные стойки. Миновав это помещение, впереди Вульф, за ним я, мы очутились в кухне. Здесь юные гебы, разместившись на стульях и табуретках, наслаждались трапезой. Какая-то женщина хлопотала у мойки. Золтан что-то делал у холодильника. Увидев нас, Фриц, наливавший в бокал вино, видимо, для собственного употребления, поставил тут же бутылку на стол. Подойдя к нему, Вульф проговорил: «Фриц, я приношу свои извинения за то, что позволил мистеру Хьюиту соблазнить тебя. Мне следовало быть более осмотрительным. Еще раз прошу извинить меня». «Нет нужды извиняться, сэр. Можно лишь сожалеть о случившемся. Человеку сделалось плохо. Жаль, конечно, но только не от моей пищи, смею вас заверить». «Тебе нет необходимости оправдываться. Разумеется, не от пищи, которую ты здесь приготовил, а от той, которую ему подали в столовой. И я повторяю, что вина полностью лежит на мне. Но сейчас я не стану слишком долго задерживаться на данном факте. С этим можно повременить. Арчи», — обратился Вульф ко мне, — «эти женщины все в сборе. Чтобы сосчитать их, рассредоточенных по всей кухне, мне пришлось описать на месте почти замкнутый круг. Да, сэр, все 12. Собери их вместе. Они могут встать хотя бы вон там и позови Феликс». Я едва поверил собственным ушам. Ведь эти люди ужинали. А для Вульфа помешать человеку во время еды, будь то мужчина или женщина, неслыханное дело. Даже мою трапезу он решается прерывать только в случае крайней необходимости. В нем, видимо, уже не просто клокотало. Не затрудняя себя тем, чтобы, как обычно в подобных ситуациях, вопросительно приподнять одну бровь, я повернулся и громко произнес: «Сожалею, мои милые дамы, но если мистер Вульф говорит, что дело не терпит отлагательства, то возражать бесполезно. Все сюда, пожалуйста». Затем, пройдя через кладовую, коридор и двустворчатую дверь, я поймал взгляд Фрица и молча поманил его пальцем. Когда мы вернулись в кухню, молодые женщины, покинув стулья и табуретки, уже собрались возле ниши, правда, без особого энтузиазма. Слышалось недовольное бормотание, и кое-кто уже бросал на меня враждебные взгляды. Вульф подошел к группе вместе с Золтаном и некоторое время, тесно сжав губы, пристально рассматривал собравшихся. «Хочу напомнить вам, — начал он, — что первым блюдом, которое вы подали к столу, были блины с икрой и сметаной. Порция, которую получил мистер Винсент Пайл и которую он съел, содержала мышьяк. Сейчас мистер Пайл лежит наверху, о нем заботятся 3 доктора, и он, вероятно, умрет в течение ближайшего часа. Хочу сообщить...» Прервав свою речь, Вульф сердито уставился на женщин. Раздались громкие восклицания удивления и неверия. Одна женщина прижала ладонь к горлу, другая зажала ладонями уши. Когда под свирепым взглядом Вульфа все угомонились и порядок был восстановлен, он возобновил речь. «Прошу вас вести себя тихо и со вниманием выслушать меня. Я хочу проинформировать вас о тех выводах, к которым я пришел. Мое заключение, что мистер Пайл отравился именно мышьяком, базируется на очевидных симптомах: жжение в горле, головокружение, сильная боль в желудке, сухость в полости рта, холодные кожные покровы, рвота. Основанием для моего заключения о том, что мышьяк содержался именно в первом блюде, послужили следующие известные факты. Это, во-первых, время, которое требуется для данного вида яда, чтобы воздействовать на организм. Во-вторых, положить мышьяк в суп или рыбу, учитывая условия сервировки, было практически невозможно. И, в-третьих, мистер Пайл после блинов пожаловался на наличие песка в икре или сметане. Не исключено, что какой-то из моих выводов окажется неверным, но я считаю это маловероятным. Следовательно, намереваюсь действовать, исходя из вышесказанных предположений. «Фриц», — повернулся Вульф к нашему повару, — «расскажи мне об икре, начиная с того момента, как ее начали раскладывать по тарелкам. Кто лично этим занимался?» Как-то раз я сказал Фрицу, что мне трудно представить себе обстоятельства, при которых он выглядел бы по-настоящему несчастным. Но сейчас я бы воздержался от столь категорических заявлений. Пожевав сперва нижнюю губу, потом верхнюю, Фриц начал. «Уверяю вас, я не нуждаюсь в ваших уверениях, Фриц. Кто именно раскладывал икру по тарелкам?» «Золтан и я вот на этом столе», — указал Фриц пальцем. «И оставил тарелки с блинами здесь. И отсюда их брали женщины». «Да, сэр». «Каждая женщина брала только одну тарелку». «Да, сэр. То есть им так было сказано. Я находился в тот момент у плиты». «Я наблюдал за ними, мистер Вульф», — включился в разговор Золтан. «Каждая из них брала по одной тарелке, и, поверьте мне, никто не всыпал мышьяк». «Пожалуйста, Золтан. Добавлю к уже упомянутым еще один вывод. Никто не клал отраву в кушанье просто так, не заботясь о том, кому эта порция достанется. Яд, безусловно, предназначался конкретному человеку. Мистеру Пайлу или, быть может, кому-то другому, а к мистеру Пайлу попал по ошибке. Во всяком случае, отравлена была порция, которую съел Пайл, и в данный момент не имеет значения, получил ли он ее в соответствии с заранее разработанным планом или в результате некой путаницы». «Кто из вас отнес тарелку с блинами мистеру Пайлу?» — спросил Вульф, не спуская глаз с встревоженных женщин.